Пхе, я совершенно пропускаю тот факт, что в палате уже сидит Кощей. За своими мыслями я даже не замечаю, как он появляется в комнате. Непорядок. Ничего, отрок, дело молодое, понимаю. Людочка тут была, да, тихо смеется. У тебя не было ни единого шанса, Максим. Я пытаюсь сесть. В каком смысле? Не очень понимаю. Лежи, лежи, машет рукой. Ну как же, раненый герой спасает прекрасную принцессу из башни, смеется старик. А еще у девчонок есть поверье, что если проведешь свою первую ночь с одаренным, то либо родишь одаренного в будущем, либо можешь сама стать таковой. Они верят, и как Гера Шмидт отбивается. Улыбаюсь внезапно пришедшей мысли. А у него три жены, хмыкает Коштев, ему хватает. А вот ты, если в больнице узнают, что тот, кто к тебе приходил, имперский вербовщик, живым уйдешь с трудом. И что, под этим поверьем есть основания. Снова улыбаюсь. Не то чтобы, больше слухи, раздумывает старик, но все-таки, для просто слухов, поверье больно устойчивое. Кое-какие основания у девушек есть, да и в последние лет 10 одаренных заметно больше рождается. Правда, империя сразу же на учет их ставит, так что может кто и статистику ведет. Но я здесь не за этим. Я все же сажусь на кровати и готовлюсь внимательно слушать. Правильно, с одобрением кивает Кощей. Значит так, давай поговорим о нашем договоре. К сожалению, разорвать я его не только не хочу, но и не могу. Я не маг, и можно ли изменить условия контракта, я не знаю. Это первое, и возвращаться к этому не будем. Понимаю, киваю головой. Ну а что, действительно понимаю, что у старика свои цели, это нормально. Хорошо, соглашается со мной Коштев, хоть и неожиданно от тебя. Теперь далее. Сегодня я открою на тебя счет в имперском банке. Положу на него 25 золотых, полученных за нахождение неучтенного одаренного. Это пока все, что я могу для тебя сделать. Это много? Спрашиваю я. А, да, конечно, вздыхает старик. Я все время забываю, что ты разум себе вернул не так давно. Все-таки ты общаешься как взрослый муж-отрок. Ну смотри, 25 золотых рублей, это довольно большая сумма. В среднем, столько может заработать за месяц хороший специалист, но не очень сильный маг, вроде нашего Отто Людвиговича. А Гера Шмидт не сильный маг, удивляюсь. Хе-хе, смеется Коштев, у нас совсем маленький городок, да и больница небольшая. Так что откуда ж у нас здесь появиться сильному магу? Так что да, он не очень силен, но при этом болеет за свое дело, да и специалист хороший. Он даже не боится что-то новое пробовать. В общем, запомни, четверть сотни золотых – это хорошие деньги. При этом у неодаренных доход в среднем значительно меньше. А так, вообще, на них можно прожить год, если не тратить их направо и налево. Когда в первый раз посетишь имперский банк, мне придет весточка, и я найду способ передать тебе в твое отделение переговорник, чтобы, если что, ты мог бы со мной связаться. Так что без надобности не покупай говорилку, я пришлю. Неожиданно, с удивлением говорю старику, благодарю. Ничего, сейчас ты моя самая выигрышная ставка, хе-хе, смеется Коштев. Но если серьезно, я действительно почти уверен, что у тебя получится. Думаю, гимназистов должны обеспечивать жильем, одеждой, может даже какие-нибудь деньги сможешь получить при обучении, но не увлекайся. Все, что тебе будет предоставлено гимназией, совершенно точно запишут в твой долг перед империей. Ты понимаешь, отрок? Да, Гера Коштев, киваю. Чем больше долг, тем меньше вероятность, что мне пойдут навстречу. Именно. Ты молодец, парень, с удовольствием кивает старик. Так, еще, в империи всего две гражданских академии было. В Великом Новгороде одна, и еще одна, где-то в Сибири. Тебе подходит только та, что в столице. Почему? С сибирской непонятная какая-то история. Может, позже я что-нибудь про нее найду, но пока единственное, что мне про нее сказали, что она как бы в империи, а как бы и нет. А вот с новгородской все понятно, и законы писались под императорскую академию. Но это пока совершенно не важно. Главное, постарайся найти способ снять с себя лишние обязательства. Находишь, сразу же даешь знать мне, я нахожу нужные средства. Это понятно? Конечно, слегка пожимаю плечами. Не переживайте, Гера Коштев, я понимаю, чем рискую. Извини, отрок, жаль, что так получилось с контрактом, чуть смущаясь говорит Кощей, ты и так настрадался. Пожимаю плечами, не вижу пока причины переживать. Прошлое я не помню, а будущее. Время есть, решение найдем. Хорошо, если так, Коштев встает. Напоследок еще одно, в больнице о ночном нападении не знают. С главврачом и городовым я переговорил. Буду тебе благодарен, если ты тоже не будешь поднимать шума. Я киваю. У меня небольшой вопрос, Гера Коштев. Давай, кивает старик. Что вы мне и люди вчера дали? С интересом смотрю на Кощея. А, не бери в голову, тебе и ей было нужно, а их цена тебя пусть не волнует, неправильно понимает меня Коштев. Нет, я, скорее, интересуюсь, что это такое было. Еще раз уточняю, я не понимаю, что со мной произошло. Хм, ну, в общем, это зелье бодрости, это тебе, и спокойствие, это девочке. Их алхимик наш делает. Дорогие составы, конечно, но иногда бывают необходимы, как вчера, например. Их только местный алхимик варит. Нет, в Центральной империи цены поменьше, и выбор побольше. Там измененных много, ингредиенты проще купить или найти. Гер Коштев, а кто такие измененные? Животные и растения, измененные магией. Их много, но об этом тебе в гимназии расскажут. Здесь, у нас, таковых нет, так что я об этом ничего и не знаю. Старик делает шаг к двери. Ой, ладно, Максим, заговорился я с тобой. Вон, уже солнце совсем на небо влезло, а у меня режим. Не скучай. Кощей довольно быстро выходит из палаты. Хм, а про дом я узнать не успел. Но ничего, еще день есть. Зайду к Кощею потом. Выкидываю из головы Коштева с его проблемами. Они, конечно, и мои тоже, но пока что не самые важные. Благо его появление меня возвращает на землю и немного выбивает из розовых мечтаний. Важнее сейчас, все-таки, неожиданный рост моих возможностей. И именно этим нужно как можно полнее воспользоваться. Чувствую я, что столько времени, как сейчас, у меня еще долго не будет. Зову Люду по переговорнику. Но вместо милого мне создания, заходит крепкая дама в возрасте. А где Людмила? Несколько удивленно уточняю. Сегодня я буду за нее, спокойно отвечает медсестра. Вот вряд ли, приходит непрошенная мысль, но я ее тут же отгоняю, совсем не ко времени. Можно вас попросить проследить, чтобы меня не беспокоили до вечера? Попросить ты, парень? Конечно можешь, хмыкает медсестра. И я даже прослежу, раз меня сюда на сегодня посадили, но вот результат зависит исключительно от господина Шмидта. Скажет, что тебе срочно нужно поставить клизму. Не обессудь, я поставлю, даже если ты будешь очень занят. Ха-ха-ха, довольная своей шуткой дама подмигивает, кивает и закрывает дверь. Вот хороший работник, не тебе вопросов, зачем, почему, можно на нее положиться. Сегодня нужно обязательно поставить скрыт на постоянку. Разум нужно спрятать от внешнего наблюдателя. Я помню, что вроде есть специальные техники для этого или глифы, но у меня их нет, поэтому пользоваться буду тем, что есть. Идея, так-то простая, переплести контур с постоянным ощущением скрыта, чтобы бессознательное постоянно поддерживало этот режим. Пси теперь хватает, не хватает уровня контура для такой тонкой работы. Морщусь, не очень-то хочется опять в ту боль, но другого времени может и не быть. В прошлом мне такое было не нужно, и я каждое утро технику создавал заново. Вот только сейчас, боюсь, мне нужно разум прятать за вязким туманом постоянно. Устраиваюсь поудобнее. Ну, понеслась. Глубоко вдыхаю и с выдохом проваливаюсь глубоко в себя. И перестаю следить за внешними событиями на несколько часов. Разве что, почти механически отмечаю появление медсестры пару раз. Она неодобрительно качает головой, но не делает попытки меня растормошить, что от нее и требуется. А вопросы, ну что вопросы, я с утра исчезну из жизни больницы, и вряд ли Отто Людвигович будет меня чем-то донимать, ему есть чем заняться и без меня. Плевать, в общем-то, контур сейчас важнее. Так что снова погружаюсь в еще не прошедшую боль и начинаю чертить новые штрихи. Время тянется, но очень неторопливо. Слишком уж мне нехорошо. Выдыхаю и открываю глаза. За окном уже вечер и, кажется, довольно поздний. Желудок довольно громко решает напомнить, что сегодня он почти не работал. Пару минут прислушиваюсь к изменениям внутри себя. Разгибаюсь, потягиваюсь и обнаруживаю довольно приличный сверток вещей рядом с дверью. Кроме него, рядом стоит небольшой больничный столик на колесиках, с чем-то накрытым. Хмыкаю. Надо же, дама-охранительница позаботилась и об ужине, и как вовремя-то. Набрасываюсь на еду, особо даже не смотрю, что составляет меню, еда уходит как в топку. Похоже, каркас основы начинает работать, пусть и слабо, но эффект ожидаемый, так что даже не удивляюсь. Вообще, можно подбить небольшой итог с использованием глифов. Пока получается, что те символы, которые направлены на себя и используют внутреннюю энергию, то есть те, которые я, получается, контролирую полностью, те символы работают именно так, как ожидается. А вот с теми, которые направлены во внешний мир, похоже, нужно быть осторожнее. Их эффекты нужно еще проверять и проверять. Очевидно, что дело как раз в магии. Так что эту тему придется отложить до гимназии. Думаю, там смогу найти какие-никакие ответы. Покончив со всем съестным, и даже очистив тарелку с помощью кусочка хлеба, особенного чувства сытости я не получаю. Что ж, и не ожидал. Быстро просматриваю горку вещей и приятно удивляюсь. Вместе с неплохой одеждой мне достаются сменные комплекты белья, высокие кожаные ботинки с жесткими носами, перчатки, почему-то без пальцев, но в общем удобные, фляга, какая-то железная мелочевка, охотничий нож, интересного вида баул и самое важное – 3 золотых монеты. Здорово, но благодарность решаю отложить на утро, Коштев все равно будет на смене, вот как раз перед приездом вербовщика его и посещу. А сейчас слышу некоторую суету пересменки на этаже, значит, уже наступает ночь, и мне, пожалуй, нужно поработать и с разумом. Сил на это у меня сейчас достаточно. Небольшая досада, разве что, немного подтачивает настроение. За весь день Люда так и не появилась. С другой стороны, она мне ничего и не обещала. Отвожу тележку столик координаторской, сажусь напротив обзорного окна и прикрываю глаза. Суета врачей меня даже не отвлекает, да и я им тут точно не мешаю. На какое-то время почти отключаюсь от внешних раздражителей и приступаю к перебору воспоминаний и их сортировке. На те, что смогут увидеть менталисты, и на те, что точно нужно спрятать за скрытым. Его-то я пропишу в контуре сразу, как только стихнет боль. Морщусь. Вдох-выдох. Поехали. Почти перестаю следить за временем. Выполняю, что хотел, и даже немного больше, как мою медитацию прекращают прохладные ладошки на моих глазах и тихий, немного хриплый шепот на ухо. Угадай, кто? День назад, где-то совсем в другом месте, в очень богато обставленном кабинете, может даже с претензией на крайнюю роскошь, находятся два совершенно разных человека. За огромным столом из черного дерева с мраморной блестящей черной же столешницей сидит очень толстый человек. На столе множество бумаг, тяжелые, очевидно, золотые предметы набора для письма, тяжеленная пресс-папье, золотой же органайзер для отработанных документов, какие-то пирамидки. На столе стоит позолоченная клетка, в которой по колесу бегает хомяк. В метре над столом застыл светло-желтый, будто бы живой шар света. Кабинет, благодаря такому освещению, выглядит даже уютно. Рядом, сутулившись и сильно наклонив голову, стоит плотный, подтянутый мужик лет 40, одетый во что-то военное. В обычное время этот человек совершенно точно очень опасен, даже сейчас в его фигуре остается что-то хищное, но здесь он, очевидно, не хозяин положения. Толстый человек молча открывает золотую коробочку, достает небольшую морковную палочку и кидает в клетку к хомяку. Потом также неторопливо открывает деревянную шкатулку с затейливой надписью и достает оттуда огромную сигару. Хранилище не открылось. Знаешь, что это значит для тебя? Очень толстый человек говорит совершенно без эмоций. Щелкает небольшая гильотинка. Правильно. Знаешь, толстый прикуривает от пальца монструозную сигару. Новинка. Показывает сигару в руке стоящему. Из колонии повезли. Хочешь? Стоящий не смело отрицательно качает головой. Тоже правильно. Помирать нужно здоровым и без лишних привычек, чтобы не было мучительно больно за проиные возможности, качает головой толстяк. Но это не твой случай, конечно, больно тебе все равно будет. В общем, ты облажался. Вы нашли не того, или не так, хранилище не открылось, покров не пал, и это возвращает нас к тому, что наследник прямой крови все еще жив, и у тебя теперь ровно две возможности. Найти его до нашей новой попытки прорыва, это первое. Или постараться успеть сдохнуть до того, как я о тебе вспомню, это вторая. Множество других вариантов, которые можно придумать между этими двумя, тебе совершенно не понравится. Вопросы, его кремировали, я видел отчет, тихо говорит стоящий, городовой показал. Ну, значит, не его или не там, или не кремировали. Я вообще не хочу вникать в эти тонкости. У тебя месяц, и это только потому, что я хорошо к тебе отношусь. Ты ведь знаешь это? Да, тихо говорит плотный. По виску у него катится одинокая капля пота, но стереть ее он себе не позволяет. Хорошо, но это все, что я могу тебе пообещать. Плотный глубоко и неестественно кланяется, и сразу же выходит из кабинета. Золотой, на наши деньги что-то около 25-30 тысяч рублей получается, если применить аналогию, конечно. Реальный факт социологии подростковой психологии. То, что окружает подростка в начале пубертата, в 11-14 лет, это то, что он подсознательно во всей своей дальнейшей жизни будет считать настоящей родиной. Даже не столько в территориальном смысле, а сколько в эмоциональном. Так что, как можно представить, у Максима довольно перекос обочинный внутренний мир. Он, правда, его таковым не считает. Кстати, забавное следствие из этого факта. Идея разных чиновников-бизнесменов давать западное, настоящее английское, например, образование подросткам поэтому так радует наших и западных партнеров-оппонентов. Они-то про этот феномен уже лет 50, с 70-х, знают наверняка, а используют уже столетия, закрытые школы, братство и т.д. Отсюда возникают множество вопросов, которые задавать не принято. Глава 11. Наутро стою у главного входа в новой одежде и с баулом. С Людой проститься оказывается на удивление легко. Никакого я буду ждать, ты только возвращайся. Нет, ничего такого. У милой барышни оказывается прекрасное, но совершенно каменное сердечко, что сейчас меня непритворно радует. Девушка изначально знает, что я ухожу из жизни города минимум на 5-7 лет и никаких планов на своего рыцаря даже не строит. Зато с удовольствием делится со мной радостью, что ее принимают в больницу на постоянную основу, а это огромный шаг, и так далее. Прекрасная ночь, легкая грусть расставания, поцелуй на памяти страницы перевернута, что меня тоже радует. Коштева найти получается тоже легко. Мертвецкая работает всю ночь. Дом, Кощей задумывается. Насколько я знаю, губернатор найти прямых хозяев не смог. Налоги платятся от какой-то конторы стряпчих из столицы. Продавать они отказались, ремонтировать тоже. Формальных оснований изъять территорию тоже нет. Я это знаю только потому, что многие хотели эту площадь выкупить в свое время, оборачивается ко мне. Но я постараюсь что-нибудь для тебя разузнать, отрок. Думаешь, так ты узнаешь реальных родителей? Я не уверен, Гера Коштев, согласно киваю. Но я должен хотя бы попытаться. Одобряю, но сам не лезь, хмыкает старик. Твой интерес чреват сам знаешь чем. Чем меньше людей знает об этой твоей стороне жизни, тем тебе легче. Пока нас двое. И хорошо бы, чтобы так оставалось и дальше. За тобой уже приехали? Нет, обещали к утру. А пока еще солнце не встало. А это не вопрос, отрок, усмехается. За тобой уже приехали. Иди. Бумаги с подорожной у тебя есть. Как сможешь, зайдешь в имперский банк. Деньги будут там через пару дней. Но тратить их погоди хотя бы полгода, только если очень будет нужно. Сначала постарайся узнать все, что там и как. Снова подтверждаю кивком слова Кощея. Удивительное дело, все же, отрок, Коштев улыбается. Говорю с тобой, и будто со сверстником нашего отца разговариваю, а не с юношей, неделю, которому отроду. Но полно, машет рукой. Скоро подъедут, иди. А за девушкой я присмотрю, понимает с полуслова Кощей. Не переживай, все у нее хорошо будет, киваю. Что ж, делать мне тут больше нечего. Разворачиваюсь и иду к входу в больничку. Обещанного транспорта я не наблюдаю. Ну и ладно, стою, жду. Пока стою, можно примерно прикинуть результаты вчерашней работы. Хм, не успеваю. Не проходит и пары минут, как с аллеи, пересекающей окружающий лесопарк, появляется забавный транспорт. Такое почти бесшумное, кургузое нечто, размером даже меньше разведкатера. И внутри уже точно сидят люди. Неожиданно Коштев оказывается прав. Кургузавр разворачивается и останавливается почти точно напротив меня. Со стороны пассажира открывается дверь, и оттуда, практически раскладываясь, выбирается виденный мной не так давно имперец. «Жди здесь», — бросает мне, и скрывается в корпусе больницы. Мысленно пожимаю плечами и остаюсь на месте. Рассматриваю своих будущих попутчиков. Вместе с водителем и вербовщиком в машине едут трое. Двое довольно суетливых каких-то парней, лет по 15, и немного зашуганный, длинный дылда, непонятного возраста. Так-то, наверное, и ему примерно столько же, но парень развит явно не по возрасту. «Эй, слышь, новенький, курить есть че?» — обращается ко мне один из суетливых. Вообще, они вдвоем похожи друг на друга почти как братья, и, неожиданно я осознаю, еще похожи и на тех ночных. Очень какие-то типичные что ли движения. Загодя накинутое предчувствие молчит, ну и мне они не так чтобы интересны, хотя свой небольшой минус парни получают заранее. Слышь, к тебе обращаюсь, борзый что ли? Вроде даже порывается встать ближайший, но тут открывается дверь больницы. Чего не в машине? На бегу спрашивает имперец. Команды не было, отвечаю. А молодец, с некоторым удивлением говорит вербовщик. Давай, балу под сиденье, и занимай последнее место. Пока вербовщик складывается на переднее пассажирское сиденье, быстро устраиваюсь внутри салона. На задних местах что-то навалено, и я как раз оказываюсь рядом с дылдой. Имперец с трудом оборачивается, зачем-то пересчитывает нас четверых, и обращается к водителю транспорта. Вперед! Водитель совершенно индифферентно переключается, и мобиль бесшумно начинает разгоняться. Наверное, до безумных для себя примерно 20 км в час. Машина на удивление и внутри тоже очень тиха. Слышно только шорох гравия и не больше. Да и такого числа нитей, как в Торе Клауса, тут я не вижу. Абсолютно дубовый аппарат, с механическими датчиками. Разве то тихий. Мои попутчики разговоров не заводят, видимо уже был прецедент, и реакция сопровождающего им не понравилась. А вот в позе вербовщика прямо-таки чувствуется ожидание вопросов. Но постепенно расслабляется и он, ну насколько возможно это в его положении. Едем неторопливо, но, похоже, такая скорость – норма. В этом я убеждаюсь, когда начинаем встречать другие автомобили. Клаус действительно гонщик. С интересом смотрю на встреченную технику. В прошлый раз особо рассмотреть не успевал, а в городе было не до того. А вот сейчас, сразу после рассвета, мобилей на дороге встречаем прилично. Большая часть мобилей похожа на наш кургузавр, разве что в размерах сильно побольше. Этот аппарат действительно какой-то уникум. Но по функционалу, большая часть техники разделяется на пассажирский, грузовой и очень малую долю личного транспорта. Действительно, мобилей, которые можно принять за личные, мы встречаем штук 5 всего. А вот пассажирских, довольно много. Хотя это может быть от того, что сейчас совсем раннее утро. Личные аппараты напоминают более грубый тур, да и цветами не блещут. В основном оттенки черного или серого, так что я быстро теряю интерес к этому ретро-парку. В сам город мы, кажется, не едем. Выезжаем на ту же крупную трассу, по которой Клаус домчал нас за 10 минут до города. Но сейчас мы едем как бы раз в 6 больше. Город оставляем слева и уходим на объездную. Снова смотрю на довольно небольшой, но размазанный по площади городок. С холма, где мы сворачиваем, десяток секунд город виден, думаю, почти весь. Небольшие аккуратные серо-бежевые дома. Выделяется центр, серой громадой ратуши или храма, отсюда не разобрать. Ровные улицы центра, редкое движение, может потому, что пока рановато, и где-то с другой стороны застройки видна заходящая на посадку огромная туша дирижабля. Не удивлюсь, если нам опять как раз туда. Это было бы логично, чтобы порт в таком небольшом городке был один на все виды транспорта. Логистическое плечо тогда минимально, а Люда обмолвилась, что они именно уездный центр из малых. Да и Коштев про порт упоминал в единственном числе. Так что думаю, для малого городка центра основным способом существования может быть как раз обслуживание транспортного узла. Это самое простое. Клаус нас туда домчал позавчера быстро, и медленно только по центральной проехал. Но сейчас, по каким-то соображениям мы едем в объезд. Так что, боюсь при нашей скорости, на другую сторону этого городка мы до обеда добираться будем, если он, конечно, планируется нашим сопровождающим. Дорога мне особенно не запоминается. Сижу я с правой стороны авто, и все, что сейчас мне видно, это довольно ухоженный лес с редкими пустыми перекрестками. Так что слегка прикрываю глаза и, контролируя внешнюю обстановку на всякий случай, продолжаю работать с внутренней энергией. Со стороны кажется, что я дремлю, так что меня особенно никто не тревожит. В одну из остановок над нами бесшумно пролетает серый большой диск, видимо тоже, идущий на посадку в порт. Мы на таком полетим? Обращаюсь к вербовщику. Ха, вот ты сказал. Может тебе еще телепорт откроем? Ты что, княжич какой? Довольно добродушно заявляет сопровождающий. Жуликоватые парни мелко смеются и перешептываются. Похоже, у меня появляется кличка. Ну не самая плохая, так-то. Железкой поедем. Больше на вашу шантрапу денег не выделено. Удовлетворяюсь этим объяснением. Разговор сразу сходит на нет. Сопровождающий общаться особенно не рвется. Ну это я и раньше понял. Но и попутчики особенно разговаривать не рискуют. Едем дальше также молча. Через какое-то время начинают попадаться грузовые машины в большем количестве, и я вроде как просыпаюсь. Скорее всего, мы уже относительно близко. Так и оказывается. На нашем небольшом транспорте мы заезжаем на огороженную низковатым сетчатым забором территорию, и почти сразу же заезжаем на длинную, низкую платформу, в середине которой стоит небольшое строение, будто бы собранное из сплошного серого камня, из того же, что и монолит платформы. Выгружайтесь, и барахло с заднего ряда не забывайте, бросает нам имперец. Сам, с видимым удовольствием, вылезает из авто и оборачивается к спешащему к нему человеку в довольно строгой форме. Забираю баул, ставлю его на платформу, помогаю разгрузить пару упакованных тюков с заднего ряда, после чего встаю рядом и с интересом посматриваю на железку. Думаю, это именно то, что имел в виду под этим названием сопровождающий. Две бесконечных параллельных железных направляющих, прибитые огромными железными же штырями к деревянным прямоугольным брусам. Брусы положены на небольшую насыпь примерно через каждый метр. Интересное решение. Чем-то напоминает магнитку, разве что направляющая не одна, а две. Думаю, и принцип транспорта будет такой же. Связанные между собой вагоны, идущие в одну и в другую сторону. Сопровождающий демонстративно, на мой взгляд, теряет к нам интерес, чем сдуру решают воспользоваться пара жуликоватых парней. Двое пацанов, переглянувшись, смотрят на нас с дылдой, делают страшные лица, мимикой показывая, чтобы мы не подавали голоса, и тут же срываются в побег. Достаточно глупая история, скрыться здесь особо негде, хотя если бы они добежали до пакгаузов, что виднеются метрах в 100, то может идея бы и могла выгореть. По-видимому, на это они и рассчитывали, но не свезло. Имперец спокойно оборачивается, усмехается, и к парням с его рук срываются две тонких молнии. Пацаны в судорогах валятся на землю. Замечательно. Повод для того, чтобы применить сдерживающие меры, вы мне дали, спокойно подходит к подергивающимся телам. Вербовщик вытаскивает две пары наручников, пристегивает правую руку к левой другого человека, и также поступает с ногами, разве что цепочка на ногах чуть подлиннее. Наручники отстегну только на ночь. Как вы будете теперь жить, меня не волнует. Развлекайтесь, усмехается имперец и не сильно пинает ближайшее тело. Чего лежим? Встаем. Или нужно добавлять? Я с некоторым недоумением смотрю на методы воспитания. В принципе их понимаю, но пацанам реально лет 15, может даже и меньше. Это дико. С другой стороны, со стороны, мы примерно в одной возрастной группе. Ну может я чуть старше кажусь. Так что общие принципы работы с подопечными, видимо, ко мне применимы будут также. В то же время, подобные действия к будущим магам меня непритворно удивляют. У нас с пробужденными псионами носились как с писаной торбой, да и в больнице чувствовалось особое отношение. Здесь же, такое ощущение, что мы просто расходник. Да и статус заведения, в которое мы следуем, у меня теперь вызывает некоторый вопрос. Парни кряхтя поднимаются и идут к куче барахла на платформе. Ждем. Ну не особо-то я и ошибаюсь. Действительно, подгромыхивающий к нам транспорт, наверное, какой-то из прадедушек магнитки. Четыре соединенных друг с другом вагона, к которым присоединены еще с полдюжины открытых грузовых платформ. Некая смесь грузового и пассажирского транспорта. Судя по виду вагонов, первым идет что-то вроде тягача с кабиной, совмещенного с вагоном-рестораном. За ним довольно неплохо выглядящий вагон, потом вагон похуже, и четвертым мимо нас проходит, замыкая пассажирскую часть, сидячий вагон. Дальше грузовые, и замыкает поезд еще один небольшой тягач, примерно размером в половину вагона. Видимо, пассажирские вагоны распределены по какому-то престижу, так как публика, увиденная в окнах, довольно-таки отличается друг от друга. В четвертом, последнем, народ все больше бедно одетый, с большими сумками, баулами, чуть ли не с животными. В первом же после ресторанного, успеваю заметить представительно так одетого мужчину. Контраст довольно разительный. Поезд медленно с громыханием вагонов останавливается, и к сцепке между грузовой и пассажирской частью быстро подбегают еще служащие. Собеседник имперца тоже быстро убегает к вагонам. Пара громких манипуляций, и с громким ударом, грузовая часть уходит назад по движению поезда. Что встали? пошли, ваш второй вагон, живо. Вербовщик берет один из упакованных тюков и кидает нам с дылдой. Это с собой берете, кроме своих вещей, кидает скованным парням другой, этот вам. Все сложите в моем купе, живее, что вы как бараны на бойне. Вперед, пошли, тюки не тяжелые, но нести их из-за объема, одному было бы сложно. Мы с дылдой киваем друг другу и, взявшись за противоположные концы, спокойно уходим к входу в вагон. Имперец остается ругаться сзади. Примак, по пути представляется дылда. Кузнеца сын, деревенский я, Максим, в ответ представляюсь и я, прошлого не помню, мещанин. Говорят, сын сапожника. Хорошо, со вздохом говорит парень, а то эти двое мне уже надоели. Хуже репея, так дал бы в лоб, ты ж сильный, хмыкаю я. Нельзя, качает головой парень, Петр Васильевич ругаться будет. Кто это? Уже догадываюсь я, сопровождающий наш, кивает в сторону имперца примак. Тут нас прерывает мужчина в форме, вышедший из вагона. Рядом с ним стоит как раз тот же мужик, что подбегал к имперскому вербовщику. Так, вы двое, последнее купе, черкает что-то в бумагах. А купе нашего сопровождающего, какое? Тут же уточняю, вагоновожатый недоуменно поднимает на нас глаза. А, да, предпоследнее, все же говорит. И тут же теряет интерес. Благодарю, говорю уже в воздух. Забираемся в тамбур и проходим по полупустому пока вагону. Из шести купе, похоже, занято всего два. Одно, посередине, и еще одно в начале, скорее всего, купе проводника. Бросаем поклажу сопровождающего в его купе, и сами располагаемся в своем. Вот, продолжает примак, меня отец в город направил, сказал, чтобы выучился. Я ж недавно магичить-то стал. Радости-то было. Батя праздник на всю деревню устроил. А ты как понял, что магичишь? Не без интереса спрашиваю. Ну, а что там не понять? Я мешки с болотиной таскал. Наверное, день таскал. И так надоело, что аж звезды из глаз. Нам купец железа-то не привез. Пришлось по старинке, копаниной заниматься. А там с каждого мешка железа с полпальца всего будет. Меня такая обида взяла, что мешок в труху стал, а вокруг мелкие шарики железок только, и поржавели вмиг. Батя так орал, пока не разобрался, а потом дал на пробу еще мешок, я и из него железо все вывел. Он тогда полдеревни нанял болотину таскать, а меня посадил железо тягать, а потом он уже и до города сходил. Там и Петр Васильевич через месяц пришел. Я бате теперь на год железо заготовил, с гордостью говорит молодой маг, потом вернусь на побывку, еще на год заготовлю. А как батяня деньги получил за находку одаренного, так и Бергит под меня сговорил. Мамка так плакала от счастья, говорила, она за ней проследит теперь, а я вернусь, и мы, может, в городе мастерскую сладим. И ничего барон наш сделать не сможет больше, да и уже не может. Петр Васильевич охранную бумагу бате отдал. Ты бы видел, вся в печатях такая, аж светится. Только потом отслужить надо будет, но это я да, это я сразу, как дом нам с Бергит поставлю. Петр Васильевич говорит, что после гимназии землюкам можно рядом с домом служить, дороги делать там, мосты. Вот и я так буду. А железо у нас теперь доброе. Батя нож сделал, аж подкову рубит. Так что теперь и в городе есть что продавать. Так что мне теперь обязательно вернуться надо. Я ж не перекати поле, какой, тут парень осекается, и виновато глядит на меня, извини, Максим, если обидел. Нет, хмыкаю я, теперь не извиню, парень даже немного пугается. Ну ты что, машу рукой, шучу я, шучу. Нормально все, даже не переживай. Тут до купе доползают скованные и почти валятся на соседнюю скамью, а следом за ними появляется имперец. Значит так, сейчас будет обед. После обеда, все делайте что хотите, но из вагона не ногой. Вечером будет ужин. На месте будем через полтора дня. Меня не беспокоить, уходит. Но у меня остается прямо-таки устойчивое ощущение, что некоторым образом он за нами все равно наблюдает. Оглядываюсь, но никаких связок нити не вижу. Ну и ладно, может я просто не знаю, куда смотреть. Поезд сильно лязгает и медленно трогается. Сразу же после ухода вербовщика, скованные осматривают окно и начинают докапываться до кузнеца. Слышь, кузнец, есть че железное? А, один из парней царапает наручниками стык стекла и вагона. Мы только подденем и все, там утиким, и вы нас не видели, мы вас не помним. Ну, ты ж с деревни, у вас никто без ножа не ходит. Есть у меня нож, но вам его поганить я не дам, с неприязнью говорит первак. И вообще, отстаньте от меня. А ты, княжич, есть че? Первый из парней, что покрепче, с вызовом смотрит на меня. Так-то да, пока что я выгляжу почти худым и неопасным. В норму только начал приходить, а то, что тело ловкое, руки сильные и реакция вполне себе, так под одеждой не видно, так что всерьез меня сейчас заслуженно не принимают. Нет, все что есть, не про тебя, сознательно немного провоцирую парня. Тот, похоже, ведется, переглядывается со своим напарником. Нас тут не уважают, братан, надо объяснить что к чему, начинает привставать с лавки. Примерно это я и прогнозировал. Стыдно немного, конечно, взрослый дядька влезает в грызню молодежи, с одной стороны, но с другой, я сейчас и есть эта молодежь тоже, да и пока что, никакого перевеса, кроме опыта у меня и нет, ни в силе, ни в возможностях. Эти двое, объективно, значительно сильнее меня одного сейчас, даже по отдельности. Но сила не всегда решает вопрос. Выбрасываю носок своего жесткого ботинка под опорную коленку встающему. Тот будто подрубленный, заваливается и резко тянет скованной рукой своего подельника. Второй дергается в сторону падающего, где его догоняет мой локоть в челюсть. Оба беспорядочно заваливаются на лавку обратно. На все, секунды три. Конфликта не ищу, но и вы, пацаны, сидите тихо, в свары не вступайте. Ищите побега, это без нас. Спокойно наклоняюсь над первым. Тот ожидаемо выбрасывает правую руку мне в лицо. Уклоняюсь и с удовольствием заряжаю левой в печень первому. Удар простой, но если знать куда, очень болезненный. Первого ожидаемо сгибает пополам. Мы вам не помощники. В блудняк нас не тащите, это ваше. Идея понятна, или повторить. Бью я не сильно, так что парни ни сознания не теряют, ни воспринимать речь не прекращают. Понятно, хрипит первый. Перевожу взгляд на его напарника. Второй зло смотрит на меня, но не дергается. Кажется, он прекрасно понимает, что в их положении скованных, большую часть их атакующего потенциала я могу просто игнорировать, что сейчас и показываю. Поднимаю брови в немом вопросе. Понятно, будто сплевывает второй, отводя взгляд. Отлично, вы нашего вербовщика слышали, завтра приедем, а там разбежимся по разным углам, и вряд ли у нас будут общие интересы кроме учебы. Ты, княжич, зря так. Второй тихо решает внести свои 5 копеек в разговор, не по-людски. Мы не всегда будем так, поднимает скованную руку. Потом ходи, да оглядывайся. Потом будет потом, хмыкаю я. Поднимаюсь с лавки и оборачиваюсь к Кузнецову сыну. Первак, киваю на с трудом садящихся ребят, будут тебя заманивать сыграть во что-нибудь, не делай этого. Ты проиграешь, а потом они на тебе ездить будут, не ведись. Второй снова бросает на меня злобный взгляд. Кажется, я им ломаю и следующий заход за ножом. Я по вагону пройдусь, открываю дверь в коридор. В коридоре пусто. Я сначала иду налево, нахожу туалет и переходную дверь в тамбур. Ожидаемо, кроме туалета, все остальное закрыто намертво. Разворачиваюсь и прохожу по вагону к началу. Первые 2 купе так пока и не занимают, они пустые и открыты, а в, так сказать, нулевом, нахожу все того же мужика в форме. Добрый день, здороваюсь. И тебе, парень, чего-то хотел. Наш сопровождающий говорил, что скоро будет обед, вот пришел поинтересоваться, когда, и нельзя ли добавить чего мясного лично мне, за деньги. Хм, за деньги, я могу тебе принести обед из вагона ресторана, 13 серебрушек, интересует. Мысленно перевожу цену в слова Коштева о годе жизни за 25 золотых. Понимаю, что цена завышена раз в 10, но с другой стороны, вроде как ресторан, с некоторым трудом отказываюсь. Может быть, к вечеру попрошу. Я пока не знаю, что у нас на обед. Ха, да что у вас может быть? Наверняка армейские пайки выдадут. Вы ж у меня такие не первые. Каждую неделю вожу. Ничего, парень, проголодаешься, или чего интересного захочешь, подмигивает, подходи. Согласно киваю. Прохожу в тамбур, осматриваюсь. Двери закрыты, но кажется, в следующий вагон пройти все-таки возможно. По крайней мере, дверь из нашего открывается. Захлопываю ее обратно, разворачиваюсь и замечаю закрывшуюся дверь купе имперца. Хмыкаю про себя. Вот не зря мне всякое разное кажется. Максим не очень в женской психологии. Глава 12. На обед действительно вербовщик притаскивает одну из тех 2 упаковок, которые мы сбросили у него в купе. Вскрывает и раздает нам по упакованной коробке. Ваш обед, шантропа, забирает остатки упаковки с коробками. Я мысленно делаю себе зарубку, Узнать у него, можно ли подобные вещи выкупить дополнительно. Все-таки ближайший месяц-два мне надо бы питаться очень усиленно. Сами обеды ничего из себя такого не представляют. Неопределенного вида мясо, разваренная перловка, какая-то сладкая хрень вроде булочки, опять же, неопределенной консистенции. Пару кусочков масла и небольшая плитка, напоминающая шоколад, но только с каким-то фруктовым вкусом. В принципе, довольно много и даже вкусно. Так что на какое-то время я даже наедаюсь. И это, в общем-то, неудивительно. Все-таки данный комплект скорее всего рассчитан на действующего военного, а не на мелкого шкета, которым я пока являюсь. За эту идею говорит то, что мои попутчики пайки не доедают, но и выбрасывать они их не собираются. Упакованные кусочки масла, плитку чего-то, да и саму коробку хозяйственно приберегают для другого времени. Вечер подходит даже в каком-то смысле незаметно. Единственное событие, которое выделяется до ужина, это въезд поезда на вокзал какого-то довольно большого города. По крайней мере, это заметно по виду огней, высокой платформе и количеству народа на ней. Поезд замедляется, и мимо нас в окне проплывает очень красивая девчонка лет 15, с сопровождающей ее матроной. Взгляд цепляется за барышню, и даже не имея чего-то лишнего в виду, буквально заставляет поворачивать голову вслед девушке. Удивительно, но девушка с матроной почти совершенно без багажа, два небольших чемодана даже не считаю. И, странным образом, эти довольно аристократичного вида дамы отправляются именно к нашему вагону. Что ж, одно из купе, видимо, их. Кто занимает второе купе, и занимают ли его вообще, я уже не обращаю внимания, ибо сразу после начала движения поезда имперец приносит нам и ужин. Тот не сильно отличается от обеда, но его плотность значительно больше, и там уже присутствует, кроме всего остального, что-то вроде фруктовой кашицы, видимо для разбавления водой, и пресные крекеры. Те, конечно, просто так и не разгрызешь, но с получившимся из кашицы напитком, да еще и с постоянным легким голодом мне они кажутся пищей богов. Нет, приоритеты сразу же меняются. Мне совсем не нужен теперь дополнительный обед. Мне нужны армейские пайки ужина и как можно больше. Наевшись, забираюсь на верхнюю полку. Я собираюсь на некоторое время отключиться, но на всякий случай проверяю, работает ли глиф предчувствия. Все-таки пацанов на соседней полке никто не отменяет. И уже успокоившись, почти мгновенно ухожу в себя. Только краем внимания отслеживаю перемещение у нас в купе. Ночью просыпаюсь от легкой тревоги. Глиф ведет себя довольно спокойно, но какое-то некомфортное состояние обеспечивает. Такое ощущение, что он слегка подрагивает, посылая неровные сигналы мне в разум. Тихо спускаюсь вниз, аккуратно открываю дверь купе и чуть выглядываю в неожиданно темный коридор. В голове тут же будто орет тревогой даже больше, чем было в больнице. Мгновенно падаю на пол, и скорее всего, очень не зря. Рядом раздается щелчок и над головой что-то жужжит. Тут же бросаю так себя хорошо зарекомендовавший ужас в сторону шевельнувшейся тени. И тень совершенно не разочаровывает, тихо замирает, и, вроде бы как не слышно, падает на пол. Медленно выползаю в коридор. Весь контакт занимает пару мгновений, но сердце стучит так, будто я пробежал километров 5 и оно готово выскочить из груди. Непорядок. Глубокий тихий вдох, выдох. Еще раз, повторить. Все происходит в совершеннейшей тишине, и никто на тихие звуки падения даже не реагирует. Тихо крадусь к началу вагона и, не доходя до середины, начинаю слышать сдавленные звуки борьбы. Медленно, очень медленно перемещаюсь дальше, замирая у каждой полоски света. Рядом со вторым купе почти спотыкаюсь о лежащее тело. Тут поезд проезжает несколько фонарей, и я замечаю рядом с телом в черной одежде отблеск оружия. Поднимаю и его. Неожиданно удобный маленький пистолет. Никакого следа глушителя. Странно, но неважно. Значит, здесь так. Крадусь дальше. Опускаюсь на карачки и аккуратно заглядываю в купе на уровне коленей. На правой лавке лежит без движения матрона, что сопровождало девчонку на перроне недавнего города. Саму же девчонку уже заканчивают упаковывать двое деятелей в такой же черной одежде, как и первая встреченная тень. Испытываю острое чувство дежавю. Но, к черту рефлексию, в ближайшего кидаю все тот же ужас, а в дальнего, одновременно, стреляю из пистолетика игрушки. Первый ожидаемо валится в судорогах на ноги девчонки, а вот вокруг второго на секунду возникает радужная пленка, отражающая выстрел. Второй мгновенно разворачивается ко мне, его рука сразу же окутывается разрядами, как у вербовщика недавно, и, кажется, только то, что он не сразу замечает меня в проеме двери, спасает меня. Тревога уже почти оглушающе орет, и я бросаю в мага еще один ужас. Вокруг мужика опять возникает пленка щита, мой знак будто чуть притормаживает, мужик даже успевает ухмыльнуться, но тут глиф прорывается и влетает в тело мага. Тот удивленно замирает, и тоже в судорогах валится на девчонку. Все происходит в нереальной тишине, очень быстро, и только сквозь кляп раздаются сдавленные звуки. Девчонка дергается, пытаясь сбросить с себя лишнюю тяжесть. Надеюсь, она не осознала пока, что на ней трупы лежат, а то неудобненько получится. Поднимаюсь на ноги и быстро выглядываю в тамбур. Тревога тут же унимается, и глиф предчувствия просто снова уходит в фон. И ведь не рассеивается, что отмечаю особенно. Даже минимального неудобства больше нет. Скорее всего, унимается после смерти мага, так то я отметить и не успел. Что ж, значит трое. Хорошо, в тамбуре тоже никого нет. Похоже, все. Разворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на имперского вербовщика, рассматривающего лежащий труп в свете не кстати выглянувшей луны. Имперец бросает на меня взгляд, вообще непонимаемый мною в этом неровном свете. Перешагивает труп у входа, обходит меня и заходит в купе. Следую за ним. Вербовщик наклоняется над Матроной, быстро проверяет пульс, чему-то кивает и снимает с девчонки одного из мертвецов. Спора, сознанием дела обшаривает, кидая на приоконный столик обнаруженные деньги и вещи. Потом также приступает и ко второму трупу. В тамбур, показывает жестом на уже обшаренного. Пожимаю плечами и вытаскиваю черного в тамбур. Возвращаюсь, беру следующие и тащу туда же. Третьего мне в руки вручает уже в коридоре сам имперец. Снова в тамбур. Иду обратно в купе. Имперец отходит к себе, но почти сразу же возвращается следом со мной. Твое, разделяет найденное на две неравные кучки. Какие-то амулеты остаются в его кучке, немного побольше денег, в моей. Ну, по мне так даже лучше, собираю оставленное себе в карман. Помоги, кивает на девчонку. Вместе мы усаживаем девушку на лавку. Связанная, она начинает брыкаться с новыми силами. Спокойно, уже все прошло, развязывает глаза девчонке вербовщик. Орать не будешь? Спасенная смотрит на него дикими глазами. Имперец встряхивает ее снова. Твоя сопровождающая жива, просто в отключке. Ты меня понимаешь? С кем мне говорить? Девчонка заторможенно кивает. Так, запрешься в купе, потом разбудишь свою сиделку, вот тебе нюхательная соль. Это понятно? Девушка неуверенно кивает. Как разбудишь, вот тебе успокоительное. Выпьешь, отключишься ненадолго. Дальше делай что хочешь. Вопросы есть? Девчонка мотает головой. Орать не надо. Мы не знаем, были ли у этих ребят соратники. Не гневи богов. Ближайшая остановка через 2 часа. Вход в вагон на эти 2 часа я запру намертво. Понятно? Девушка кивает. Хорошо. Развяжи это уже мне. Достаю охотничий нож и быстро разрезаю ремни. Возиться с застежками мне совсем не хочется. Снимаю завязку с кляпа. Девушку начинает сильно трясти. Спокойно, соберись, шепчу. Встряхиваю девчонку тоже. Истерить будешь потом. Займись своей Матроной. Тихо встаю и выхожу из купе. Минут через 10 будет мост. Пойдем, кивает мне вербовщик. Следую за ним в тамбур. Имперец прислоняет трупы к стене вагона рядом с выходной дверью, видимо, чтобы была возможность оперативно вытолкнуть их наружу. Подержи, тихо обращается ко мне. Пожимаю плечами и держу тела. Вербовщик отходит к двери между вагонами и начинает, ругаясь через слово, выписывать что-то руками. Для меня его действие выглядит как вязание какой-то золотистой нити. Соединения вспыхивают, и тогда имперец ругается, или проникают друг в друга, и тогда вербовщик начинает новый цикл движений. Наконец, имперец заканчивает, и вязь, вспыхивая, ложится на весь периметр двери. Возвращается ко мне. Молчим. Максим, заполняю паузу я. Может и зря. Я знаю, замолкает мужик. Минуту о чем-то думает, и продолжает. Петр Васильевич, я киваю. Тут поезд начинает замедлять ход. Вербовщик сразу же отщелкивает что-то на двери, и отталкивает ее в бок. Готовься, выглядывает он наружу. Сейчас будет мост. Поезд медленно забирается на насыпь. Я вижу, как в свете луны блестит огромная река, и мы забираемся куда-то в высоту над ней. Еще минута, и начинаются железные фермы моста. Одна, вторая, давай. Имперец вместе со мной начинает выбрасывать трупы один за другим. Тела заканчиваются, я останавливаюсь, внезапно не зная, куда деть руки. Мужик оглядывает меня, чему-то кивает. Все, иди, я покурю тут. Я киваю в ответ и только разворачиваюсь в сторону коридора, как вербовщик меня останавливает. Стой, давай сюда, требовательно протягивает руку. Я мгновение соображаю, потом лезу в карман и отдаю ствол. Мужик кивает. Все, теперь иди. Тихо ухожу в свое купе, закрываю дверь и аккуратно влезаю на свою полку. Все попутчики спят, и я тихо выдыхаю, закрываю глаза. В гробу я видал такие приключения. В мертвецкой небольшого уездного центра бывшей Северной Германии, над очередным трупом работает легко узнаваемый старик. Смена его только началась, так что описывать для дальнейшей бюрократии нужно еще полдюжины тел. Но Коштева это совершенно не пугает. Старик любит свою работу, и в морге чувствует себя как дома. Неожиданно резко открывается дверь, и в мертвецкую заходит два плотных таких, лысых бандюгана и с ними еще один, седоватый, лет 40, в военной форме и чуть пониже. В фигуре и лице мужика присутствует что-то волчье, а от его сутулости не остается ни следа. Коштев даже не вздрагивает, спокойно поднимает голову, откладывает инструменты, снимает перчатки. «Здравствуй, старик», — начинает мужик в военной форме. «Дело у меня к тебе, и тебе здоровья, мил человек, чьих ты будешь?» Коштев неторопливо накрывает простыней тело, с которым только что работал. «Иволгиных я порученец, называй меня Василем», — мужик в военной форме тихо хлопает в ладоши. «А ты Герр Коштев, правильно?» Старик спокойно пожимает плечами, как бы говоря, ну сам ведь знаешь. Раз с представлением закончили, старик, где дурачок? В цирке, надо полагать. Ты местом ошибся, Василь, порученец Иволгиных. Тут мертвецкая, делает слабый жест рукой Коштев. Тут больше трупы, да я. Не хочешь понимать? Да, согласно кивает назвавшийся Василем. Бугор, давай мы объясним, а? Басит один из мордоворотов, хлопая по кулаку ладонью. Мы аккуратно, он даже не помрет сразу. «Погоди, Рома», — поднимает руку Василь, «Герр Коштев же сейчас подумает, подумает, и обязательно вспомнит про дурачка. Правда ведь, мы-то точно знаем, что он жив, Герр Коштев». Неожиданно, хмыкает старик, отворачивается к стене, «А откуда у вас столь точное знание, вы, конечно, не скажите». «Конечно нет, господин Коштев, это вообще не ваше дело», — пожимает плечами седой, «зато мы точно знаем, что после попадания к вам, тело дурачка исчезло, и, по официальным бумагам, он был сожжен в крематории. При этом он точно жив. Объяснить не хотите?» «Нет», — хмыкает старик, — «не хочу. Ошибки, думаю, случаются». «Случаются», — согласно кивает Василь. «Рома, Гена», — тут же обращается к своим подручным. «Я считаю, что все уважение к старости мы оказали. Приступайте. Знаете, а я ведь вспомнил один недавний случай». Старик на секунду поворачивается к седому. Тот сразу же поднимает руку, а мордовороты тут же замирают. «Вы куда-то спешите, господин Василь, тут нужно немного истории, знаете ли, если только совсем немного, старик. Мы и так задержались в этом городишке», — нетерпеливо соглашается седой. «Ну да, ну да, а вы знаете, господин Василь, я ведь служил 30 лет назад в черном отряде, хе-хе, вам, конечно же, это ни о чем не говорит, и войска нынешнего императора нашего, Михаила Александровича, моих соратников не оставляли в живых, не считаясь с потерями. Хотите знать почему? Ведь даже злодейств за отрядом замечено не было, а? Нет, старик, это не имеет отношения к дурачку. Все, мне надоело. Где наследник?» Значительно грубее говорит седой, и снова машет подручным. «Твое время закончилось. Интересно-то как, наследник, значит», хмыкает, «ну, что-то подобное я и подозревал. История стара, как мир, понятное дело. Еще 2 минуты и вы узнаете про него, молодой человек», согласно кивает, а потом мелко хихикает старик. «Терпение, господин Василь, это все-таки добродетель, да еще в моем возрасте», делает пару шагов к сплошной стене Коштев. Мордовороты спокойно поворачиваются вслед за стариком. Стена сплошная, старик еле ходит, что может пойти не так, и вы уверены, что он пропал здесь? Старик разворачивается к бандитам. «Да, мы прошлись по ниточке, и я точно знаю, что конечный пункт дебила наследника в этом здании. Говорите уже, Герр Коштев, и мы уедем отсюда, и даже оставим вас в живых, и это последнее предложение, я от вас устал. Меня оставите в живых», качает головой Коштев, щедро. «Но не наследника, не так ли? Тебе-то какое дело, старик, что там с ним будет?» Василь хмыкает. «Да привязался я к нему, знаешь ли, но тебе это не важно, ведь так?» Седой, с удивлением для самого себя, кивает головой и тут же активирует амулет щита. Хотя опасности никакой вроде как нет. Мордовороты тут же выхватывают стволы и резко начинают ими водить из стороны в сторону. «Хорошая у тебя интуиция, Василь», — снова мелко хихикает Кощей. «Так вот, про терпение», — старик неторопливо вновь отворачивается к стене. «Все-таки узнать, почему нас не оставляли в живых, тебе придется». В мертвецкой внезапно полностью гаснет свет. «В старика стреляйте», — кричит Седой. В резком свете выстрелов, на месте, где стоял старикан, никого не оказывается и выстрелы замолкают. На морг буквально падает тишина. «Рома, Гена, проверьте старика», — бросает в воздух Василь. В ответ тишина и какие-то хлюпающие звуки издалека. Седой быстро достает из кармана тонкий фонарь. «Рома, Гена, да, что ж ты не зажигаешься?» Василь бьет фонарем о ствол пистолета. Фонарь наконец вспыхивает и дает хороший конус белого света. «Рома», — Василь резко поворачивается туда, где должен быть его подручный. «Никого». Отступает на шаг к стене и резко поворачивает фонарь в другую сторону. Действует грамотно. Ствол пистолета движется вместе с фонарем, но второго подручного на месте тоже не оказывается. Гена отступает еще на шаг. «Ребята, вы где?» — делает еще шаг назад и натыкается на кого-то живого. Мгновенно отпрыгивает, разворачивается, падает на колено и еле успевает убрать пистолет от выстрела. «Фух, Гена, ты идиот что ли? Так подкрадываться быстро за стариком». Гена молча делает шаг к своему боссу и, жестко схватив за руку, поднимает его на ноги. За другую руку Василя тоже хватает похожая жесткая хватка. «Ребята, вы что делаете?» Василь непонимающе вертит головой и пытается вырваться. Но мордовороты держат железно. Медленно разгорается свет. «Ну так вот», — доносится со спины. «Нас уничтожали потому, что, вступая в черный отряд, заметь, Василек, добровольно вступая, вступая в черный отряд, боец переставал быть человеком. В поле зрения Седова появляется старик. Только сейчас он выглядит не как старый доктор. Его глаза понемногу меняют форму зрачка от вытянутой к нормальной. От уголка губы тянется вниз тонкая дорожка красно-черной крови, а в челюсть довольно быстро втягиваются тонкие иглы белейших верхних клыков. «Моему роду так нужна была магия, я был готов пойти на все ради нее. Жаль, что это тоже оказалось бесполезным. Да и мага, который нас делал, убили, не считаясь с потерями. Так что, да, я последний. С другими ты теперь и не встретишься, но знаешь, тебе это уже и не нужно». Старик неожиданно прекращает втягивать клыки и почти мгновенным движением склоняется над шеей Василя. Через некоторое время в мертвецкую заходит бледный молодой парень, в котором Максим бы точно узнал шныря. «Так, ты вроде бы умеешь водить мобиль?» — тихо спрашивает Гера Коштев. Бледный шнырь кивает. Старик оглядывает мордоворотов, которые также безучастно держат потерявшего сознание своего босса. «Подгонишь их мобиль внутрь грузового терминала, возьмешь вот этот труп, и еще вон тот», — показывает на тела, примерно близкие по комплекции мордоворотам, — «оденешь вот в их», — кивает на мордоворотов, — «тужурки, со всеми вещами. Посадишь на заднее сиденье их мобиля, потом вернешься сюда». Шнырь кивает еще раз и быстро уходит. «Так, теперь посмотрим, что у тебя с зубами», — подходит к Седому. «Встань на ноги и открой рот». Седой, получив команду, тут же встает на ноги и сильно открывает рот. «Угу, две золотые коронки». «Хорошо», — старик отворачивается к холодильнику. «Где-то у меня тут есть похожий на тебя неопознанец», — задумывается и выдвигает один из столов. «Ага, вот, ну чуть пополней, но это не важно». Так, выдирает две коронки у Василя и прямо так, не сильно заморачиваясь, накладывает на те же зубы трупу. «Ну вот, почти как родные». «Закончил», — обращается к вернувшемуся шнырю. Тот кивает. «Хорошо, теперь берешь куртку вот этого», — показывает на Василя, — «и одеваешь на этот труп. Кости можешь ломать, это уже не важно. Сажаешь на переднее сиденье. Потом выезжаешь из города и едешь ровно до границы уезда. Ровно между нашим и Данцингским уездом. Запомни, ровно на границе, вплоть до метра. Понял?» Шнырь кивает. «Так вот, останавливаешься там. Смотришь, чтобы никого рядом не было. Если кто есть, то едешь дальше и потом возвращаешься. Съезжаешь на обочину поглубже в лес. Далее, сажаешь этот труп на место водителя, сам садишься на заднее сиденье между двумя телами. Потом разбиваешь вот этот бутылек, бережно выдает довольно большую бутыль с жидкостью шнырю, точно над водителем. После чего, я разрешаю тебе умереть, в глазах парня на секунду даже зажигается какая-то радость. Все, выполняй. И не забыть бы жидкость для кремации алхимику заказать, что-то быстро кончаться стало, поворачивается к Василю, а вот с тобой, мил человек, мы теперь будем общаться долго. Глаза Василя на мгновение загораются каким-то торжеством, он будто на секунду возвращает свою волю. И в то же мгновение окончательно обмякает трупом в руках своих подручных. Неожиданно, недовольно произносит старик. В свое время немного нашумела история про труп, который разные смены полиции раз 8 таскали через границу района, пока о нем газетчики не пронюхали, а труп не стал разлагаться. Никому не нужен лишний висяк, а выгоревший дотла мобиль с 4 вряд ли полностью сохранившимися скелетами, это как раз он. В 40-е на авто не ставили оттиски номеров кузова. Так что это бог знает кто, бог знает где. Пусть лучше соседи разбираются. Ну пока что Коштев так думает, да и интересов тут у него минимум 3. Глава 13. Утро начинается с лязга резко открывшейся двери, и это происходит еще до рассвета. Наш сопровождающий бросает на нижние полки купе по 2 пайка. Завтрак, громко объявляет. И я на вашем месте поторопился бы. Прибываем меньше чем через час. Господин сопровождающий. Внезапно находит нужные слова один из жуликоватых парней. Поднимает пристегнутую к держателю полки руку. Можно в туалет, я еле держусь уже. Но ведь держишься. Смеется имперец, значит, молодец. Хорошо, давай руку, отстегивает парня. В награду, беги без наручников, отступает в коридор. Парень вылетает, будто умеет телепортироваться.